Послесловие. 16 марта 1934 года ЦК ВКПБ одобрил предложение Московского комитета партии о сносе Сухаревой башни и Китайгородской стены. В ответ на это решение 17 апреля 1934 года с коллективным письмом к Сталину обратились заслуженный деятель искусств Юон, академик Щусев, Эфрос, Грабарь, Жалтовский, Фомин и другие. В письме говорилось: «Неожиданно, после того, как вопрос был, казалось, улажен, начали разрушать Сухаревую башню. Уже снят шпиль, уже сбивают балюстрады наружных лестниц. Значение этого памятника, редчайшего образца петровской архитектуры, великолепной достопримечательности исторической Москвы, бесспорно и огромно. Сносят его ради упорядочения уличного движения. Настоятельно просим вас срочно вмешаться в это дело, приостановить разрушение башни и предложить собрать сейчас же совещание архитекторов, художников и искусствоведов, чтобы рассмотреть другие варианты перепланировки этого участка Москвы, которые удовлетворят потребности растущего уличного движения, но и сберегут замечательный памятник архитектуры». Поздним вечером пятницы 13 апреля 1934 года начался снос Сухаревой башни. Бригады Мосразбортреста крушили кувалдами белокаменный декор. Гелеровский, известный бытописатель Москвы, писал в письме дочери: «Ее ломают. Первым делом с нее сняли часы и воспользуются ими для какой-нибудь другой башни, а потом обломали крыльцо, свалили шпиль, разобрали по кирпичам верхние этажи, и не сегодня-завтра доломают ее стройную розовую фигуру, все еще розовую, как она была. Вчера был солнечный вечер. Яркий закат со стороны Триумфальных ворот золотил Садовую снизу и рассыпался в умирающих останках заревом. К 19 апреля уже были разобраны верхние 6 метров башни. Закончена также разборка главной гранитной лестницы. 28 апреля закончился разбор призмы верхней части Сухаревой башни. Приступили к сносу основного здания. К 24 мая план работ по сносу выполнен более чем на 80%. Один из белокаменных наличников сдвоенного окна третьего яруса Сухаревой башни был сохранен и перенесен в Донской монастырь, где можно видеть его и поныне. Часы, снятые с Сухаревой башни, можно видеть в башне передних ворот музея-заповедника «Коломенская». В ходе сталинской перестройки Москвы было разрушено и утрачено множество памятников архитектуры и зодчества. Опыт Генделя по переносу зданий целиком с отрывом от фундамента оказался удивительно успешным. С 1935 по 1958 была осуществлена передвижка многих многоэтажных домов в Москве, в том числе 26 зданий на улице Горького, бывшей Тверской. Многие из передвижек осуществлялись без отселения жильцов. Канал, соединивший Москва-реку с Волгой, ныне канал имени Москвы, был сооружен и восполнил острую нехватку воды в столице. На строительных работах использовался труд заключенных ГУЛАГа, работавших в тяжелейших условиях. Для строительства канала было специально создано лагерное объединение «Дмитров-ЛАГ». Дом ЦИК, Дом правительства, Дом ЦИК СНК СССР, также называемый «Домом на набережной». вошел в историю как символ большого террора, так как в 30-е годы многие его жители были репрессированы целыми семьями. В сохранившихся стенограммах допроса Бориса Вяземского дважды встречается вопрос о его пропавшей супруге, Нине Романовне Вяземской. Оба раза один и тот же ответ. Ушла из дома 15 марта 1934 года и не вернулась. Не знаю, где она и что с ней. Борис Сергеевич Вяземский был арестован, обвинен в государственной измене и расстрелян 7 сентября 1937 года. Реабилитирован в 1957. И Дарья Григорьевна Великжанина до самой кончины не узнала, что случилось с ее мужем. 15 марта 1934 года он ушел из дому и не вернулся. Спустя некоторое время его признали пропавшим без вести. И далее Великжанина жила с семьей старшей дочери, Людмилы Сафроновой, работала в паспортном столе и вынянчила 2 внуков. Конец книги. Сентябрь 2016 года. Читала Татьяна Телегина.